где-то прикорнул. Неужели тебе пришлось провести без сна всю ночь? — Ничего, дело привычное. А ты сегодня выглядишь получше. Грей озабоченно присмотрелся к Бриане и облегченно вздохнул. — Да, сегодня у тебя вид здоровее. Я даже думать не хочу про свой вид. Давай лучше говорить о тебе, Грей. Ты же устал. — Нет, я только проголодался. — Как ты думаешь, чем они нас накормят? — Не вздумай нести меня в дом на руках. — Почему это? Грей обошел машину спереди и открыл пассажирскую дверь. — Врач отпустил тебя домой при условии, что ты не будешь напрягаться и поднимать тяжести. — Я ничего и не поднимаю. — Зато я поднимаю. Остерегаясь прикасаться к больному плечу Брианы, он подхватил ее на руки. Женщины обычно считают, что это очень романтично. Да, но при других обстоятельствах. Грейсон, я вполне могу дойти сама. С ногами-то у меня все в порядке. Это верно. Ножки у тебя хоть куда. Грей поцеловал Бриану в нос. Я тебе об этом еще не говорил? Не успел. Бри улыбнулась, хотя задетое плечо и ушибленная грудь ныли. — Ладно, раз уж ты решил поиграть в смуглого лорда, неси меня в дом и поцелуй как следует. Ты стала ужасно требовательной с тех пор, как стукнулась головой. Грей понес ее по дорожке. — Но я на тебя не сержусь. Когда они приблизились к дому, дверь распахнулась, и навстречу выбежала Мэгги. — Наконец-то! Мы вас уже заждались. Как ты себя чувствуешь, Бриана? Я чувствую себя изнеженным ребенком, и если вы не поостережетесь, могу к этому привыкнуть. Внеси ее в дом, Грей. Из машины нужно что-нибудь забрать? Да, там тонна цветов. Сейчас принесу. Мэгги кинулась к машине, а кастерсы, заслышав шум, прибежали из гостиной в холл. «Бриана, бедненькая моя, мы с Джонни так волновались, всю ночь не сомкнули глаз. До чего жуткие заведения эти больницы? И кто только может там работать? Хотите чайку? Холодненького? А может, еще чего-нибудь?» «Нет, спасибо, Айрис», — улучив момент, выпалила Бриана. «Зря вы так волновались. Это же сущие пустяки». «Но нет, автомобильная авария — не пустяки. Вы целую ночь провели в больнице, врачи нашли у вас сотрясение мозга, и как, кстати, ваша бедная головка, болит?» Она уже побаливала. «Мы рады, что вы снова дома», — вставил Кастерс, поглаживая жене по руке, чтобы хоть немного ее утихомирить. «Надеюсь, миссис О'Малли хорошо за вами ухаживала». «О, да, это истинное сокровище!» «Куда поставить цветы, Бри?» — поинтересовалась Мэгги, выглядывая из-за букетов. «Ну, наверное, я отнесу их в твою комнату», — решила Мэгги и добавила. «Соседи оборвали телефон, а гостинцев принесли столько, что хватит на целую армию». Из кухни, вытирая руки полотенцем, выскочила Лотти. «Лотти! Я и не знала, что вы здесь. А где же мне еще быть? Я прослежу, чтобы у тебя все было в порядке. Грейсон, отнесите ее в спальню, ей надо отдохнуть». «Нет-нет, Грейсон, пожалуйста, поставь меня на пол». Но он только крепче прижал ее к себе. «Подавляющим большинством голосов решено, что ты должна поспать, а если не будешь слушаться, я не дочитаю тебе книжку». «Глупости! Сейчас же отпусти меня!» — возмутилась Бриана, но, невзирая на это, ее отнесли в спальню и бережно уложили в кровать. «Надо было мне остаться в больнице», — сердито пробурчала она. «Не ворчи! Я сейчас дам тебе чаю», — сказала Лотти, взбивая подушки и накрывая Бри простыней. «А потом ты немного поспишь. у тебя сегодня будет много гостей, так что надо отдохнуть. — Хотя бы принесите вязание. — Чуть погодя. — Грей, вы побудьте с ней. Следите, чтобы она не вставала. Бриана надула губы и скрестила руки на груди. — Убирайся. Раз ты за меня не заступился, ты мне не нужен. — Так-так, наконец-то ты проявила свою истинную сущность, — усмехнулся Грей. — Оказывается, ты сварливая? — Сварливая? Потому что мне не нравится, когда мной командуют, да? — Да нет. — Потому что тебе не нравится, когда о тебе заботятся. Бри поперхнулась от возмущения, а Грей спокойно продолжил. — Тебе пора выпить лекарство. Достав из кармана пузырек с таблетками, он пошел в ванную за водой. — Меня от них клонит в сон. Попробовала было воспротивиться Бриана. — Неужели ты хочешь, чтобы я зажал тебе нос и силой заставил проглотить? Она не вынесла мысли о таком унижении и, схватив таблетку, сунула ее в рот, запив водой. — Все. Ты счастлив? — Я буду счастлив, только когда ты поправишься. Злость, распиравшая Бриану, моментально улетучилась. — Прости меня, Грей. Я так ужасно себя веду. Да тебе просто больно. Он присел на краешек кровати и взял Бриану за руку. Я тоже пару раз попадал в такой переплет и знаю, что в первый день обычно страдаешь, а во второй — злишься. Она вздохнула. Я думала, мне станет получше, а все по-прежнему. Вот я и разозлилась. Да ладно, Бог с тобой. Мэгги принесла книгу. Хочешь? Я прочитаю тебе еще одну главу. — Хочу. — Ты не помнишь, на каком моменте ты вчера заснула? — Когда он признался ей в любви. — Да там столько этих признаний! — Нет, то было самое первое. Такие не забываются. Пальцы Грея, перелистывающие страницы, дрогнули и застыли. Он ничего не ответил. Бриана, понимающе кивнула и дотронулась до его руки. — Не тревожься, Грейсон. Мои чувства не должны тебя беспокоить. Но уговоры были, разумеется, бесполезны. Сердце Грея вновь сжал железный обруч тревоги, но теперь к ней подмешалось еще кое-что. Он решил, что хотя бы об этом Бриана должна узнать. «Меня это унижает, Бриана!» Грей неуверенно поднял на нее золотисто-карие глаза. «И я лишаюсь точки опоры. Когда-нибудь ты вспомнишь о том, как услышал это впервые, и, надеюсь, тебе станет приятно». Довольная собой, Бри улыбнулась и попросила. «Расскажи мне какую-нибудь историю, Грейсон». Глава 24. 1 июня Грей не уехал, хотя и собирался. Ему показалось, что уезжать, не дождавшись полного выздоровления Брианы, значит проявить малодушие. Повязки сняли, и Грей своими глазами увидел ушибы и ссадины и собственноручно прикладывал лед к опухшему плечу Бри. Он страдал, когда она ворочалась во сне, и стонала, ругался, когда она перенапрягалась, и совсем не занимался с ней любовью. Нет, Грей хотел ее ежечасно, ежеминутно, но сперва боялся причинить Бриане боль, а потом сказал себе, что так даже лучше. Лучше постепенно перейти от любовных отношений к дружеским, а затем и вовсе к воспоминаниям об этих отношениях. Да-да, им обоим будет легче, если оставшиеся дни они проведут в дружеских, а не в страстных объятиях. Книга была дописана, но Грей не отослал ее по почте Орлене, решив перед началом турне заехать недолго в Нью-Йорк и передать роман из рук в руки. Порой он, правда, мучился угрызениями совести, вспоминая, что обещал свозить Бриану куда-нибудь отдохнуть, но убеждал себя, что лучше позабыть об этом навсегда. Ради нее, разумеется. Он ведь печется исключительно о ее благе. Грею было видно в окошко, как Бриана снимает с веревки высушенное белье. Она распустила волосы, и ветерок обдувал ее лицо. За спиной Бри сверкала в лучах солнца уже застекленная оранжерея. Цветы, которые она посадила, покачивались и танцевали под ветром. Бри отцепила одну прищепку и потянула за другой. Грей смотрел на нее и думал, что это картина с ожившей открытки. Бриана олицетворяет собой и этот край, и эту эпоху, и образ жизни. Из года в год она будет вешать на веревку свою одежду и постельное белье, а потом снимать их, и не устанет от бесконечных повторений. Это для нее традиция. Она закаливает дух, дает точку опоры. Почему-то, разнервничавшись, Грей вышел на улицу. Ты перетруждаешь больную руку. Врач сказал, ее надо разрабатывать. Улыбка тронула губы Бри, но не глаза. Они уже много дней не улыбались. Грей слишком быстро отдалялся от нее. Ей было тяжело это пережить. Какой сегодня чудесный день, правда? Мои гости поехали на пляж в Белебанион. Папа тоже возил нас туда с Мэгги искупаться и полакомиться мороженым. Если ты хочешь на пляж, надо было сказать, я бы тебя отвез. Грей произнес это так, что у Бри похолодело внутри. Движения стали более решительными. — Это очень мило с твоей стороны, Грейсон, — сухо ответила она, снимая наволочку. — Но мне сейчас не до моря, у меня слишком много работы. —